Слава нашему Богу! За этот прекрасный день, за солнце, за жизнь, которую мы имеем, за спасение, за прощение. Очень важно, чтобы наше сердце всегда славословило Бога. Достойно Он принять славу, честь и силу. И также за то, что мы можем слышать Его Слово, вот, вникать в Него. Вот, если спросить каждого из нас, какая важная цель для человека, для верующего человека? Писание говорит, мы имеем спасение, это хорошо. Воля Божья, если исполнить, я хочу исполнить волю Божью. Но одна из важных частей в жизни христианина – это исполнение его воли. И воля Божья, одна из важных, это освящение ваше. Мы сейчас в воскресенье будем участвовать в ломимом теле и крови. Так я... И я хотел бы, чтобы наше сердце сегодня подготовилось, мы подготовились к тому, чтобы мы были вот, пред Богом в чистоте и святости. Я смотрел, как важно сегодня вот, нашей жизни, чтобы нам пребывать в святости Божьей. Есть освящение ваше, воля Божья. А от чего зависит, то есть как нам пребывать в этом освящении? Если понять, что такое освящение. Вот. Освящение мы видим, что когда человек приходит к Богу, покаялся, принял Иисуса Христа, Бог говорит, бросаю грехи за хребет и больше не вспомяну. Он освящен или не освящен? Освящен. То есть человек был грешный и стал освящен. Но дальше святой да освящается еще. Что ж святому еще освящаться, если он святой, а? Оказывается, мы на земле, да? Если мы на земле, то нам нужно освящение. Мы где-то в дороге, в пути, в дома, где-то можем неправильные наши слова, наши поступки, наши действия. И вот почему очень важно в нашей жизни освящение, да? Если кто имеет огороды в дома, то если один день, два дня за ним не поухаживаешь за огородом, что будет там? Сорняков, много сорняков. И садить не надо их, они сами растут. Так и в жизни, если мы каждодневно в нашей жизни не будем пребывать в освящении, то, знаете, появляется, смотришь, дети мои, в муках рождения, доколе изобразится вас Христос. Проблема, что хотел апостол Павел видеть Христа, он не увидел. Что-то заросло, вы знаете, что-то смешалось. Ефрем смешался с народами, да? Нужно нам освящение или нет? А каким образом человек может освящаться? Каким образом? Если мы смотрим, первое это покаяние, когда человек приходит к Богу, первое освящение, когда Бог очистил, одел одежды праведности, назвал народом святым, мы царственное священство, народ святой, люди взятые удел, не отдел наших, чтобы никто не хвалился. И написано, по сей-то воле освящены один, единократным приношением тела Иисуса Христа, Евреям 10:10. Что однажды мы освящены единократным приношением раз и навсегда. Но дальше святой доосвящается еще. И мы видим, что нужно освящение. А следующий шаг в нашей жизни, вот как мы еще можем освящаться? Человек святой, крещенный Духом Святым. Может быть, говорим еще духовные. Вы знаете, что еще? Вроде все есть. Что очень важно для этого святого, вот для этого христианина в жизни еще необходимо. Как вы скажете? Здесь мы на этом месте. Это освящение или не освящение, когда мы в Церкви Божьей? Освящение? Освящение, да? Когда мы слушаем Слово Божье, мы освящаемся. Потому что Слово Божье написано через Его Слово. «Освяти их истину Твоей, и Слово Твое есть истина. Сам же Бог мира, да освятит вас во всей полноте Дух, душу и тело». То есть Слово, оно освящает нас. Мы слышим Слово, и оно освящает нас. И если мы в собрании Божьей, там, где дети Божьи, там приходит освящение, да? Но еще мы видим, да, в собрании, Исаия тоже был в собрании, но как, там, где присутствие Божье, там, где слава Божья, вы знаете, там и освящение Исаия было, да? Мы видим, что нам нужно Слово Божье, но Слово Божье наполняет, и присутствие Божье приходит в наше сердце и в нашу жизнь. Нам нужно присутствие Божие? Нужно. Вы знаете, потому что мы видим в Деянии апостолов присутствие Божье, Бог, когда был с народом. И вы знаете, люди, они видели себя, видели свои недостатки, Бог открывал всякие проблемы. Вы знаете, присутствие Божье очищало их. Мы можем не видеть, вот имеешь глаза и не видишь, имеешь уши и не слышишь. То есть человек может и не видеть, и не слышать. Все нормально, все прекрасно, а это у соседа плохо. Или там кого-то еще. У меня все нормально. Вы знаете, но Бог знает твое сердце, Бог знает мое сердце. И когда мы входим в присутствие Божье, когда мы видим, приближаемся с Ним, Его Словом, в молитве, молитва – это освящение или не освящение? Освящение. И когда в молитве, когда в Слове, и когда мы пребываем с Ним, освящается человек. Нам это необходимо. Мы видим, как в последнее время, если мы замечаем в своей жизни, смотрим, когда отсутствует Слово Божье, когда отсутствует молитва, когда отсутствует, знаете, общение, нет общения, смотришь, зарастает и как бурьян. Откуда у вас вражда и распри? Появляется вражда, распри, недовольство, ропот. Почему это? Это такой бурьян. Почему это происходит? Из-за того, что нет освящение. Воля Божья есть освящение. Если мы не занимаемся в нашей жизни каждодневно, если нет нас освящения, будут проблемы в нашей жизни. Вот почему святой человек нуждается в освящении. Через его слово, через молитву, через жертвенный подвиг его и через Дух Святой. Другой вопрос, а как через Дух Святой мы можем иметь освящение? Я однажды говорил такое свидетельство, одна сестра говорит, очень вроде все нормально, член церкви, исполнена, вроде крещенная Духом Святым, духовная, в скобках, да? Но когда смотрим, поговорили, увидели отношения с мамой, с соседями, этот проповедник говорит, ты знаешь, что-то у тебя очень много сорняков в твоей жизни, тебе нужно освящение. Ты пребываешь, а что это освящение? И он эти маленькие пункты, шаг за шагом, слово за словом, и он рассказал, а дальше говорит, молись Духом Святым. Исполняйся Духа Святого. И, пожалуйста, постарайся это почаще. То есть освящение, четвертый шаг, это через Дух Святой. И дальше, когда вот я через месяц приеду, скажешь мне результат того, что я тебе сделал тебе задание, а теперь ты дашь ответ тому, как ты сделала. И приехал через месяц, он ее не узнал. Она совсем изменилась. Она молилась много. Она читала слово. Она исполнилась Духа Святого. Вы знаете, вот эти вещи, суд, ропот, недовольство, злоречие, вражда, распри, они ушли. Мы пытаемся сдерживать наши уста. Мы пытаемся сделать физически сдерживание. Оно не сдерживается внутри нас. Вот это внутри надо ликвидировать. Вот это есть освящение ваше. Воля Божья есть освящение ваше. И знаете, от кого еще это зависит, то есть освящаться? От кого это зависит? От Бога или от нас? Есть важная часть в нашей жизни. Написано «вера», написано, «которым сделал для нас праведностью и освящением и искуплением». То есть через Слово Божье и нам необходимая вера, что Бог будет нас питать, кормить и благословлять. И мы видим здесь братьев и сестер, мы молимся, Господи, хлеб нас насущный дай нам на сей день. И дальше изучение Библии, но дальше нам искоренение остатков греха. Противостояние греху и рост святости. Вы знаете, искоренение. Мы не можем быть в освящении, если мы не будем искоренять грех. Написано «наше освящение», написано «отделение греха». Вот. Ибо посему отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. То есть, искоренение греха, остаток злобы, противостояние. Если искоренил грех, это одна часть, нужна еще другая часть. Оказывается, противодействие греху и пребывание в святости, пребывание в слове. И дальше это и есть освящение наше. И благослови вас, Господь, каждый из вас на этом месте, чтобы мы научились ходить пред Богом, вникать в Его Слово и исполняться Духа Святого. Мы встанем на наши ноги.